Глава 34. Рис. За следующие несколько недель я узнаю, что значит жить. Мы с Тамсин проводим вместе каждую свободную минуту. Обычно вдвоем. Иногда едим с Маликом или встречаемся в городе с Зельдой. Временами Тамсин сидит в кафе и читает что-то для университета, пока я работаю. Мне нравится наблюдать за ней, как она сосредоточенно склоняется над книгами, размышляет о чем-то и делает заметки. Больше всего я люблю смотреть, как шевелятся при этом ее губы. Моя уверенность в себе растет с каждым днем, и порой приходится напоминать себе, кто я и откуда, потому что происходящее вокруг поражает. Рождество приближается, пока вдруг не оказывается на пороге. Мое первое Рождество на свободе. Я никогда не придавал ему особого значения. За исключением того, что в тюрьме в этот день сносно кормили, в последние годы оно ни с чем у меня не связывалось. Мне бы хотелось провести праздники с Тамсин, но она едет домой. Конечно, она спросила, не хочу ли я поехать с ней, но не уверен, что это и правда приглашение, а не вопрос из вежливости. Тамсин не видела родителей несколько месяцев, и, мне кажется, они должны уделить время друг другу. И у меня все равно бы не получилось ответить на вопросы, которые они наверняка начали бы задавать. Чем я собираюсь заниматься? Как буду заботиться об их дочери? Все это так далеко от моей нынешней жизни. Эми говорит, что я не должен ни с чем торопиться. И сюда относится встреча с обеспокоенными родителями, как и подтверждение их опасений. Все закончилось бы этим. Полагаю, я не совсем тот парень, которого они желали бы видеть рядом со своей дочерью. По крайней мере, если узнают правду. Город украшен к Рождеству. На деревьях вдоль дорог развесили гирлянды, за стеклами витрин лежит искусственный снег и стоят дурацкие Санта-Клаусы, и в меню кафе появились тыквенные и коричневые латте. Весь день играют рождественские песни, и посетители пребывают в задумчиво-созерцательном настроении. Я вспоминаю о маме и Джинни. О маме, которая меня предала. О маленькой Джинни, которая горько плакала, когда ее старшего брата арестовали. Интересно, как они празднуют Рождество? Думают ли иногда обо мне? 22 декабря мы с Тамсин приглашены на рождественскую вечеринку в квартире Зельды. А следующим утром она вместе с Сэмом улетит домой. Тамсин не рассчитывала, что будет отмечать праздники с родителями. Но, похоже, ее мама считает, что Рождество необходимо проводить с семьей. Я уже познакомился с Сэмом. Мы встретились в баре, они с Тамсин болтали и рассказывали мне смешные истории из прошлого. Меня устраивало, что я почти не участвовал в разговоре. Когда Тамсин ненадолго оставила нас, Сэм подался вперед и сказал: «Послушай, не хочу выделываться или нести всякий бред в духе. Если ты разобьешь ей сердце, я переломаю тебе все кости. Я не дерусь и не бросаюсь угрозами. А если говорить откровенно...» Он обвел меня взглядом. «Против тебя у меня все равно не было бы ни единого шанса. Я лишь хочу, чтобы ты знал, какой замечательный человек Тамсин. Она должна быть счастлива. А так как ты ей нравишься, надеюсь, что ты хотя бы примерно понимаешь, как тебе повезло». Я не представлял, как на это реагировать. Но потом ответил: «Я знаю, как мне повезло». 22-е наступило гораздо быстрее, чем ожидал. Тамсин пойдет к Зельде сразу после занятий, поэтому дала мне ключ, чтобы я переоделся у нее в квартире. Мне не хочется появляться на празднике в пропотевшей после работы одежде, так что я оставил сменный комплект у Тамсин. Кроме того, мне нужен был повод, чтобы попасть к ней в квартиру. Ровно в 7 я, чистый и опрятный, стою перед дверью Зельды. Изнутри доносятся голоса и смех. Я в первый раз на такой вечеринке, от волнения ладони немного вспотели. Вытираю их о штаны и уже собираюсь позвонить, как вдруг слышу, что кто-то подходит ко мне. «Привет, Рис», — говорит Сэм. «Рад тебя видеть». «Привет», — отвечаю я. «Чего ты ждешь?» Чувствую себя застигнутым врасплох, хотя ничего не сделал. Ничего». Я нажимаю на звонок. Из-за присутствия Сэма мое волнение растет. Зельда открывает дверь. На ней рождественский свитер, с которого на нас взирает олень Рудольф с огромными глазами и ярким носом. «Жуть, да?» — спрашивает она, заметив наши взгляды. «Заходите, заходите!» Ко мне с сияющей улыбкой подбегает Тамсин. Сначала нежно целует меня, а потом обнимает Сэма. Чуть дольше, чем следует, на мой взгляд, но я стискиваю зубы и заставляю себя отвернуться. Нужно привыкнуть, что Сэм — часть жизни Тамсин, и они и правда очень близки. Чтобы отвлечься, роюсь в рюкзаке и достаю два пластиковых контейнера. После того, как Тамсин сообщила, что надо принести какие-нибудь закуски, я спросил совета у Малика. Он запек в духовке морковные палочки и полоски пастернака, чтобы, как он сказал, добиться идеального состояния. Слегка хрустящие снаружи и мягкие внутри. Я сую Зельде оба контейнера, и она исчезает на кухне с торжествующим возгласом: «Еще еда, ребята!» Квартира наполняется ароматами, когда мы собираемся за длинным столом, который Зельда и двое ее соседей соорудили в гостиной из досок. Доски почти прогибаются под весом тарелок с дымящимися вкусностями. Здесь есть вегетарианское рождественское жаркое из орехов с картофельным пюре, брюссельская капуста, овощи Малика и множество соусов. Обстановка оживленная, все говорят одновременно. Мне тяжело выбрать разговор, в который можно вклиниться, так что я откидываюсь на спинку стула и наслаждаюсь возможностью быть частью этой разношерстной компании. Никого здесь не заботит, кто я и откуда. «Как насчет того, — обращается ко всем Леон, сосед Зельды, — чтобы каждый поделился самым любимым рождественским воспоминанием?» Все соглашаются. Все, кроме меня, но я молчу. Тамсин бросает на меня встревоженный взгляд. «О чем мне рассказать? О Рождестве, в которое мама не пришла домой, потому что нам нужны были деньги, которые она получила бы за рождественскую смену? А о Рождестве, когда Дон выпроводил нас из дома из-за своих грязных делишек, и мы ели бургеры в захудалой забегаловке? А о Рождестве, когда мой сокамерник пытался свести счеты с жизнью, повесившись на двухъярусной кровати?» «Тебе не обязательно что-то говорить», — шепчет Тамсин и берет меня за руку. Сэм рассказывает про Рождество, которое их с Тамсин семьи отмечали вместе. Ей тогда только исполнилось 11, и она подарила ему любимую куклу. Затем подходит ее очередь. «Мое лучшее Рождество было 14 лет назад. Мне было 5, и я едва научилась читать. Дедушка подарил мне Винни-Пуха, и я читала его весь день. С тех пор меня ни одна книга так не затягивала». Все смеются, а Зельда говорит: «Ты как всегда». Потом все взгляды устремляются на меня. Я уже собирался сказать, что я пас, но вдруг в голову приходит идея. Честно говоря, у нас Рождество никогда не считалось чем-то особенным. Так что, думаю, сейчас и есть мое лучшее Рождество. «Ребята, ребята!» — зовет Леон и поднимает бокал. «За Рождество!» «За Рождество!» Хором присоединяются к нему остальные, включая меня, и чокаются бокалами. Тамсин обвивает меня руками и целует. «Это и мое лучшее Рождество», — произносит она. «Потому что я с тобой».